совершенно понятно, что то самое око Гора, которое дает Гор Осирису и благодаря которому он воскресает, может принять только тот человек, который сам является Осирисом. Что же такое Осирис для каждого человека? Посмотрите. Послушаем 498-е речение текстов пирамид из пирамиды Пепи I. Речение слов. «Пробудись, Осирис! Пробудись, Пепи! Восстань и воссядь за жертвенный стол! Отряси землю, покрывающую тебя! Я иду, я даю тебе око Гора, да пребудет оно с тобою. Выйди и прими из руки моей этот хлеб твой, о Осирис Мерера. Я сын твой, рожденный тобою». Это слова жреца, безусловно, слова, наверное, в какой-то глубокой доистории самого сына умершего, любого умершего. И обратите внимание, что в начале этого речения есть две параллельных линии: «Пробудись, Осирис», «Пробудись, Пепи». А в конце мы уже говорим не об Осирисе и Пепи, а об Осирисе и Пепи, только в его другом имени Мерера. Это именно Мерера, Пепи – это одно и то же лицо. Слияние имен, как вы помните, в Египте, Атум-Ра, Ра-Горахти, Амон-Ра, да, Птах-Нун, это всегда указание на то, что под разными именами мы подразумеваем единую сущность. Может быть, в разных аспектах, но единую сущность. И когда говорим мы Осирис-Пепи, Мерера Осирис, мы говорим о том, что это единая сущность Осириса и умершего. Они стали одним целым. Это особенно ясно подчеркивается в 94-м речении текстов ковчегов, где умерший великий врачеватель Сен, видимо, какой-то крупный врач, 11-12 династия, то есть конец первого переходного периода, похороненный в Эль-Берше, некрополь Гермополя, заявляет о себе, что он сын Осириса, наследник его звания, душа его крови, великая душа Осириса, которой боги повелели соединиться с ним, то есть телом убитого Осириса. То есть мы видим единство, даже телесное единство умершего и Осириса. И, наконец, в текстах пирамид, в 219-м речении, в пирамиде Уноса, ясно говорится: «Тело твое, то есть Осириса, тело Уноса, плоть твоя, плоть Уноса, кости твои, кости Уноса». Осирис и умерший становятся одним. И, наконец, для шестой династии характерна уже формула «Гор, сущий в Осирисе». То есть в Осирисе пребывает глаз Гора, око Гора, и в Осирисе пребывает тот, кто дает ему жизнь. Следовательно, мы видим, Осирис и умерший являются единой сущностью. Это первый очень важный момент, который из этого речения существенен. Второй очень важный момент, который, может быть, вы не заметили, но я его специально повторю, это слова о том, что «отряси землю, покрывающую тебя». Какая земля могла покрывать царя в его погребальной камере? Очевидно, там никакой земли не было. Тело царя было положено во внутренний гроб, этот гроб был положен в каменный внешний гроб. Понятно, никакой земли. Какую землю отрицает царь? А земля та, да, та же, как та ТНН, поднимающаяся земля, да, та присутствует в этом речении. Это указывает на древность этого речения и на древность этой формулы, что она далеко не только связана с царем. Это речение, где Осирис и умерший становятся одним целым, это речение восходит к доисторической и догосударственной древности, и, безусловно, оно характерно для огромного круга лиц, для обычных людей, и где функции жреца выполнял, скорее всего, старший сын. То есть мы можем сказать, что именно вот эта оговорка совершенно, ну, как бы не к месту в царской гробнице, она говорит о том, что это воспоминание, ну, невольное, оно сохранилось просто в формуле, это воспоминание древнейшего доисторического времени. Так именно погребали умерших в 4-м, в 5-м тысячелетии до Рождества Христова, их тело заворачивали в ткань и клали в земляную могилу, и которые потом засыпали. Тут отрясение земли при воскресении – совершенно естественная формула. Об этом древнейших формах погребений в Египте вы можете прочесть в прекрасной книге Тейлора «Смерть и посмертие» – «Death and Afterlife in Ancient Egypt», изданной в Британском музее, по-моему, в 2001 году. Так что вот именно так погребали, и эта память сохранилась в этом речении. Так что сразу скажем, что это не для царя. Единство с Осирисом – это цель для всякого умершего, а не только для царя, для всякого умершего египтянина. Ну и, наконец, третье, что для нас важно, что умирает человек, а воскресает Бог. Именно Бог – это Осирис Пепи. Он восходит на престол Осирис, он садится за его жертвенный стол, он принимает его жертвы, которые все око гора, со скипетром и плетью, символами власти в его руках. Посмотрите 213-е речение текстов пирамид. Речение слов. «Осирис, пробудись, Бог утомленный». Так обычно обращаются к умершему Осирису. «Бог утомленный, восстань, воздвигни себя, о Боже, сила Бога в теле твоем. О Нейт, пробудись, Бог утомленный, восстань». Так что в данном случае речь идет о царице Нейт, но никакой богини, ничего подобного. Она Осирис, она Бог. Это в далеком будущем. В позднем, самом позднем Египте, когда вообще уже многие богословские понятия упростились, будут говорить, что мужчины соединяются с Осирисом, а женщины соединяются с Хатхор, с домом Гора. По сути говоря, по большому счету, это тоже может быть Осирис, потому что семя Гора пребывает в Осирисе, но все же вот понятие женского и мужского разделилось. В древнем царстве, в котором восходит это речение текстов пирамид, из пирамиды царицы Нейт, никакого разделения не было. Каждый стремится стать Осирисом. Точно так же, как независимо от того, мужчина ты или женщина, в христианстве ты стремишься стать членом тела Христова. Это абсолютно та же идея. Тот, кто воскрес, с тем я должен быть вместе. Вот эти слова «сила Бога в теле твоем» – это, может быть, формула воскресения. То есть ты умер, но ты воскресаешь, восстаешь, пробуждаешься, ты был утомлен смертью, но ты восстаешь, потому что сила Бога, сила Осириса, воскресшего, она уже в теле твоем. Вот это три очень важных момента, связанных вот с этим речением, и одновременно они открывают нам представление о том, как сами египтяне видели воскресение. Но вот вопрос следующий: куда, грубо говоря, где пребывает Осирис после воскресение, после восстания из мертвых. Надо сказать, что здесь у египтологов нет полного единства. Очевидно, что это место называется Дат или Дуат. Это область Ориона и Сириуса, подбрюшье Нут, как и говорится в 802-м параграфе текста в пирамид. Озера Дата – это озера Осириса, в них омывается умерший. Что это? Обитель небесная, обитель блаженных, как предполагают Уоллес Бадж и Герман Киес. Или это преисподнее? Это открытый вопрос, но попробуем и на него мы с вами ответить. На Осирисе, если мы возьмем, например, изображение Сети I в виде воскресшего Осириса из его погребальных покоев, то мы увидим, что на Осирисе Сети белая корона, образ небесного мира. Это корона, которой, как вы помните, был лишен Сет. Она была передана Гору, и она на Осирисе. Зигфрид Моренц пишет, что само слово «дуат» или «дат» в более раннем чтении Древнего Царства первоначально означало «сумерки», «ночное небо» и, безусловно, имело отношение к вышнему миру, пишет Моренц в своей книге «Egyptian Religion». Самуэль Мерсер, который тщательно исследовал, канадский ученый, который тщательно исследовал тексты пирамид на предмет вот этого понятия дуат, дат, говорит, что в текстах пирамид есть два дуата – верхний и нижний, небесный и подземный. И когда мы смотрим на некоторые речения текстов пирамид, мы видим, что будущее, посмертное будущее царя, оно связано с каким-то миром, который намного выше Осириса. Вот посмотрите параграф 251 текста в пирамид. «Отверзаешь ты пребывалище свое на небесах, среди звезд небесных, ибо ты первенствующий из звезд, на плече Нут. Возри же ты на главу Осириса, повелевающего воскресшими, Аху. Пребываешь ты далеко от него, то есть от Осириса. Ты не среди них, то есть не среди Аху, и ты не будешь среди них». Интересно, что Осирис, которого часто именуют, что он сам становится Ах и находится впереди всех Аху, звезд негибнущих, здесь в этом речении фиксируется, что он находится далеко, далеко от всех умерших, воскресших. Чтобы понять вот это сложность, что царь над умершим, он смотрит на Осириса сверху вниз, и царь Осирис среди умерших, мы должны, видимо, представить одну вещь, которую представляли египтяне, которую не всегда могут схватить историки религии, историки египетской религии. Умерших именуют звездами. Звездами негибнущими. В чем тут дело? Здесь, конечно, нам надо немножечко пофантазировать и представить себе вот то, как видел египтянин эту символику звезд. Потому что уже в Египте звезды – это души умерших, и это повсюду. Там в одном индийском тексте Махабхарата говорится, разве ты не знаешь, что умершие отсюда видны сияющими звездами? Я думаю, не зная Махабхарата, хотя кто знает, понимаете, Анна Ахматова была женой Шилейка какое-то время, а все-таки он был изрядным востоковедом, может быть, и знала. Но она в своем прекрасном стихотворении пишет «Все души милых на высоких звездах». Тоже очень близко ко всему этому. Так вот, откуда возник этот образ, что умершие – это звезды? Ну вот посмотрите. Дневное небо. На дневном небе нет никаких звезд. На нем сияет солнце. Это жизнь, свет, тепло. И вот заходит солнце на западном небосклоне, и начинают загораться звезды. Первая загорается вечерняя звезда Венеры, Веспер, и вслед за ней одна за другой высыпают на небе звезды. Ну, а те, кто бывали в южных широтах, знают, какое сияние мириадов звезд видно на южном небе. Вот это вот из небытия в бытие вышли сияющие звезды. А их не было, как не было мертвых умерших. Но они воскресли, возникли, они воссияли. И поэтому они сияют на ночном небе, символизируя собой как бы умерших и родившихся заново, появившихся по ту сторону смерти умерших. Отсюда связь умершего со звездой универсальная, практически универсальная для человеческой, общечеловеческой поэтики, не только семитской, как в Египте, или арийской, как в Махабхарате. А с другой стороны, эта звездная символика, она не полна, потому что это пребывание в ином мире, мире, если угодно, смерти. Смерть не как уничтожение, но в ином мире относительно жизни здесь на Земле. Здесь на Земле свет и тепло, ночное небо холодное с сияющими звездами. И даже, поверьте, в Египте зимой, ночью, когда сияют звезды, очень холодно, даже бывают заморозки. Так что египтяне отнюдь не считали, что это блаженное время. И вот опять восходит солнце на утреннем небе. Уже Венера, последний гаснет Венера, фосфор, утренняя Венера. И куда же деваются все эти звезды? Куда деваются души умерших? Они что, исчезают снова? Нет. Они оказываются вместе с солнцем, они оказываются в ином дне, оказывается, эпоха смерти, время смерти, время ночи – это временное, если угодно, состояние, и эта жизнь уже, если мы бы так продолжали уже египетское понятие, это жизнь сра, не жизнь снут, но жизнь самим ра. Жизнь с нут – это некий этап, да, потому что нут – это одно из проявлений Ра, там, если угодно, это дочь дочери Ра, дочь Тефнут, да, нут, вот, небо. А это уже жизнь самим Ра, это восхождение намного выше, и этого желают, желает для умерших вот это речение текстов пирамид. То есть воскресшие Аху, они воскресшие вот в этот мир, если угодно, преодоления смерти, но еще не вечности, а с восходом солнца открывается вечность, и эти звезды поглощаются вечностью. Они опять не видны, но они уже в солнечной вечности. И надо вам сказать, что, как ни странно, эти, вы могли бы подумать, спекулятивные рассуждения солярного и астрального как бы планов, они удивительно подтверждаются и Писанием. Скажем, пророк Исаия в 60 главе книги Исаии есть такие слова, 20 стих. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Вечное солнце. Вечное солнце – это образ, безусловно, окончательного пребывания, счастливого пребывания умерших здесь на земле, уже преодолевших временность Шеола, временность вот такого пребывания как бы вдали от солнца, но уже оживших мертвых, и их соединение с вечностью. В другом месте мы встречаем: ночи там не будет. Это Откровение 21:25. В инобытии нет ночи, там вечное солнце. Итак, этот вот египетский образ солнца, которое принимает в себя всех умерших в вечности, этот образ удивительным образом перекликается и с текстами Писания. Например, в 60 главе пророка Исаии говорится, 20 стих, «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Красивые слова, но они как бы непонятны до конца. А вот в свете того, что я сейчас сказал, в египетской поэтике, это абсолютно понятно, что вечная блаженная жизнь – это вечное сияющее солнце, когда уже не будет ночи, не будет этого шеола, в котором, да, умершие существуют, но еще они не пронизаны до конца вот этим божественным солнцем бытия, а наступит момент, когда они будут пронизаны. И в Откровении, в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, есть 21 главе, 25 стих, говорится, ночи там, то есть в Царстве Божьем, не будет. Ночи там не будет. Там будет вечный день. Соответственно, это вечное пребывание в Боге, в сиянии божественном, которое не будет сменяться ночью. Египтяне совещали два эти плана. Осирис, поверженный Сетом, и этот мир, и Осирис, воскресший, и мир вечного дня. Победа над смертью, победа над Сетом, воскрешение Осириса совершается навсегда. Навсегда. Здесь еще идет борьба между Гором и Сетом. Там вечная победа и вечная жизнь. Отсюда двоится и дуат. Во времени, в нашем мире, для умерших, умерших здесь, на земле, в нашем мире, еще не воскресших в иной мир, а просто прошедших смерть и живущих вот в посмертии, это область тени смертной, это область ночи. А в вечности – это блаженный мир добробытийности. В новом царстве это представление отчасти размывается. Богословские представления упрощаются. Главная идея – это идея ежедневной, или точнее, еженочной победы солнца над тьмой. В ряде текстов, например, в той же книге «Врат» говорится о том, что солнце каждый день побеждает Ра, спускаясь в Дуат, каждую ночь побеждает вот, богов зла и открывает временно для умерших радость пребывания с Ра, потом уходит, и умершие опять ждут нового прихода Ра. То есть вот это сложная для понимания идея временности смерти и вечности жизни по ту сторону временной смерти, эта идея уже в Новом Царстве во многом забыта. И об этом говорит Пьянков, что по всему Египту, по крайней мере, начиная с Нового Царства, мы наблюдаем с небольшими отклонениями одну и ту же картину. Божественная энергия постоянно перетекает от жизни к смерти и от смерти к жизни. Это правда. Но это вот с Нового Царства. А в древности это иное. Это временная смерть, временное и на бытие, и воскресение к вечной жизни. На излете египетской религиозной традиции в первом веке после Рождества Христова Плутарх так объясняет это Клее. Значит, жрицы и тоже посвященные. Многие люди подозревают, что святой и священный Осирис обитает в земле и под землей, где скрываются тела тех, кто, как полагают, обрел конец. Напротив, этот бог очень далек от земли, и пребывает нетронутым, незапятнанным и чистым от всякой сущности, причастной разрушению и смерти. И для людских душ, которые облекаются в этом мире в тела и страсти, бывает сопричастие Богу только как образу туманного сновидения. Когда же души освобождаются и переходят в невидимое, незримое, невозмутимое и непорочное обиталище, тогда этот Бог становится для них владыкой и царем, и из-за него они как бы привязаны к несказанной и невыразимой для людей красоте, созерцают ее и ненасытно стремятся к ней. Трактат Исиды и Осиры, 78 параграф. Иногда может показаться, что Плутарх, безусловно, человек, который был одним из основоположников неоплатонизма, до Платина еще, он здесь говорит в неоплатонических категориях. Но мы ясно видим, что эти категории намного раньше и Плутарха, и Платина. Это категории, конечно, Египта Древнего Царства. И не случайно сам Платин происходит из Египта, из Ликополя египетского. Он знает, видимо, эти вещи и пытается языком платоновской философии рассказать некоторые вещи, известные ему из сферы египетской религиозной традиции. И то же самое Плутарх. То есть мы видим здесь, что в этом мире, в ночном мире, в мире звезд только сопричастие Богу отчасти, а в том в мире Ра, в мире окончательного сияния света, это полное соединение. Таким образом, два дуата, не всегда, и не все говорят о двух дуатах, но два дуата – это дуат подземный, временное обиталище, дуат вечный, солнечный – это вечное обиталище. Поэтому умерший царь, уже переживший последнее воскресение, а для египтян было всегда очень важно, что если для времени существует вот этот вектор, континуум, прошлое, настоящее и будущее, мы сейчас увидим, насколько он недолгим видит этот вектор, то одновременно существует вечность. Глупое сочетание, одновременно существует вечность. Но иначе человеческим языком не скажешь. Вот существует вечность, которая обнимает и начало, и середину, и конец времени. И поэтому царь, преодолевая вот эту временность пребывания в дуате подземном, уходит уже в вечное бытование, и от Осириса мертвого, который пребывает еще не воскресшего, который пребывает во временном этом мире, в дуате, вот подземном, он воскресает и восходит в вечный солнечный божественный мир, поэтому на Осириса и на ночные звезды Аху смотрит сверху. Вот так вот открывается эта непростая, но в то же время очень важная формула. Мы здесь подходим к идее того, что Ра и Осирис приближаются к соединению. Несмотря на то, что в новом царстве, вот речь часто идет о вот этом вращении жизни и смерти, восхода солнца, захода солнца, одновременно, конечно, существует и другое знание. Вот древнее знание, оно никуда не делось. И в той же книге «Врат», во второй части, уже как бы в конце вот этой книги «Победа над смертью» мы читаем: «Произрастают плоды на поле дуата, где Ра озаряет тело Осириса, поверженного». Да? «Когда восстаешь ты, Осирис, созревают плоды, о великий бог, создатель яйца, то есть тварного мира, совершаются жертвы зерном ячменя». Это уже ритуальное указание. О чем идет речь? Что Ра озаряет тело Осириса, Осирис восстает, он становится живым, и создатель яйца – это тварного мира, атум – создатель яйца тварного мира, и мы совершаем в этом мире жертвы зерном ячменя, в данном случае, символизируя и око гора, и восстановление жизни. Это древний неолитический образ, да? Зерна, которое прорастает колосом, становится хлебом, который мы вкушаем ради того, чтобы жить. Вот здесь победа жизни над смертью. Осирис, его же именуют Непер, зерно. Вот он, как зерно, мертв, тело Осириса, и он же возрастает ростком и восходит к новой жизни. Здесь, конечно, очень важным, я бы сказал, ключевым для понимания и уникальным. Об этом вот только в один короткий период времени решились сказать. Но, слава богу, до нас дошла целая группа текстов, где об этом решили сказать. Это тексты ковчегов, это так называемое 1130-е речение текстов ковчегов, изданное Адрианом де Буком в 7-м томе его полного издания именно текстов ковчегов, 7-й том 462-471. Параграфы, где говорится о вот этой тайне воскресения. Эти тексты все принадлежат примерно к 2000 году до Рождества Христова, то есть это Среднее Царство. Де Бук приводит 6 ковчегов, принадлежащих 5 лицам, потому что в одном ковчеге, так называемой дочери Хедж-Хотепа, этот текст воспроизведен дважды на внутреннем и на внешнем ковчеге. Они, в общем, все практически эти ковчеги восходят к кладбищу Эль-Берше. Фолкнер, который сделал перевод на английский язык, в том числе и текстов ковчегов, он вообще перевел в основном почти все заупокоенные тексты, вот, он говорил, что это речение – это сущностное, умершее в этом речении отождествляется с Господом всяческим и не представляется возможным провести между ними убедительное различение. Это сущностное единство воскресшего с Творцом. Вот что такое это речение. Вот после всех этих предварительных замечаний, да, еще есть одно замечание интересное, что на 4 ковчегах речь идет от первого лица, и мы так будем переводить, а на 2 ковчегах речь идет от третьего лица, то есть от имени, ну, скажем, «я сотворил» или «Пеппи сотворил», да? Значит, это не самое важное. Это не самое важное, как сказано. Очевидно, что умершие... Когда-то это было ритуальное речение, которое произносил сам умерший, как бы сам умерший, в вечности. И, как я уже вам говорил, письменность возникает для того, чтобы эти слова в вечности звучали всегда. Но постепенно сама письменность... если угодно, отчуждает человека, и о нем уже говорится в третьем лице, да? Вот, понимаете ли, письменность – это одновременно и великий хранитель, и причина отчуждения текста и человека. Уже не я сказал, а Толстой сказал, да? Когда некий сказитель поет какую-то песню, он поет всегда свою песню. А когда мы читаем некий текст, мы уже читаем текст определенного автора. Ну, примерно вот так же. Однако и здесь вот мы видим этот грань, когда кто-то еще пишет в первом лице текст, кто-то уже в третьем лице текст. Итак, теперь после всех этих предисловий перейдем к этому тексту, который вообще я очень люблю. «Я сотворил богов, то есть духов, из истечения пота моего, а людей из слез ока моего. Я сияю, и я зрим каждодневно в славе Господа всяческих. Я упокоеваю истомленного сердцем», то есть Осириса. правым путем плыву я в ладье моей, я Господь вечности. Интересный вариант в нескольких ковчегах — Господь вод, шествующий по небу. То есть ясно, что вечность и воды, то есть нун и вечность, это одно и то же. Поэтому это легко подменяемые эпитеты. Понятно, что речь идет о Ра и об умершем, и о Ра. Именно он сотворил, Бог-творец. Ра, атум, как угодно мы можем его назвать, но обычно Ра, атум, здесь вот он шествует по небу, он плывет по небу, это Ра, атум, да? Он сотворил духов, богов на Черу из истечения плоти своей, а людей из слез ока моего. Тех того самого ока, которое оживило Осириса. Атум Ра упокоевает истомленного сердцем, то есть Осириса. Он вот так же, как покоятся умершие, после смерти, они ведь не просто, вот, как говорится, недвижимые и бесчувственные, их души и движимые, и чувственные. Вы знаете, что после смерти, по представлениям очень многих народов, в том числе и христиан, люди живы, но это как бы частичная жизнь. До всеобщего воскресения в христианстве, да? Вот и здесь также Осирис упокоивается, он пребывает в состоянии хотеп, блаженства, но блаженство, которое отведено умершим. Ну, продолжим дальше читать. «Не хулим я ни одним из членов моих. Ху и Хекау побеждают для меня этого злобного». Речь идет, видимо, о Сете. «Вижу я небосклон и восседаю перед ним. Сужу я убогого и сильного, и злодеев. Моя есть жизнь, я господин ее, и жезл могущества уаш не отнимется из руки моей. Провел я бесчисленные годы между мной и истомленным сердцем, сыном Геба, то есть Осирисом. Воссяду я с ним на едином престоле, и холмы станут селениями, а селения – холмами. Обиталище разорят обиталище. Я владыка огня, живущий правдой, Господь вечности, творящий радость». Вот такой вот замечательный текст. Смотрите, во времени, когда Осирис вот пребывает в покое, и все умершие пребывают в покое, между Ра и Осирисом огромный временной промежуток. То, что я провел я бесчисленные годы между мной и истомленным сердцем, то есть между Ра и Осирисом, в египетском тексте буквально миллионы миллионов лет. Вот так вот. Они знают большие математические числа. А с другой стороны, в грядущем, в вечности, они сядут вместе на одном престоле, Осирис и Ра. Они воссядут вместе на одном престоле. И так дальше идет очень странная формула, единственная, встречающаяся: и холмы станут селениями, а селения – холмами, обиталище разорят обиталище. Что это такое? Показывает, что просто пройдет огромный промежуток времени, и поэтому все изменится. Или это уже некий образ инобытия, некий образ вечности. Мы этого не знаем. Но для более поздние тексты нам это объясняют отчасти. Не это, естественно, не холмы и селения, объясняют вот это соединение Ра и Осириса. В последнем 175-м речении книги мертвых, папирус Ха из Турина, 18-я династия, из Фиванской гробницы, говорится: возглашаются хвалы в Гераклеополе, ну, по-египетски «нэни и несути», и победные клики в Наарефе. Осирис явил себя как Ра и наследовал престол его. Какие важные слова. То есть великая хвала и радость, и великая победа. Осирис явил себя как Ра и наследовал престол его. Это то самое, что мы читаем в текстах и саркофагов, да? Что они воссели на одном престоле. Или, например, из папируса Ани, Британский музей, 17-е речение Книги мертвых. Осирис проследует в Джеду и встретит там душу Ра, и они обнимут друг друга. Дальше. «Мне принадлежит вчерашнее, ведаю я грядущее». Что это значит? Что до вчерашнего – это Осирис, что до грядущего – то это Ра. В тот день, когда повержены будут враги Господа Вседержителя, помните про врагов в тексте саркофага в 1130-м речении, когда будут повержены враги Господа Вседержителя, и воцарится сын его гор, битва богов произойдет по моему повелению, она произойдет в Аменте, то есть на западе, в мире мертвых, Аменте – это запад, ради душ богов по повелению Осириса, владыки Аменте. То есть, битва богов – это не Рагнарёк, естественно, это битва Сета и Гора. Эта битва Сета и Гора, она произойдет по повелению Ра, потому что это судебный поединок, она произойдет в мире мертвых, ради душ богов, множественное число. Каких богов? Всех умерших. Всех умерших, которые потенциально являются богами, и она произойдет и по повелению Ра, и по повелению Осириса, владыки Запада. Осирис, владыка Запада, Хенту Аменте, да, первый из западных, мы помним это слово. Так что мы видим здесь, еще раз я повторю, потому что это сложно понять, но без этого мы ничего не поймем, что египтянин мыслил мир как бы двойственно, или просто двойственно, уберем как бы. Египтянин мир двойственно. Во времени Осирис пребывает мертвым, суда между Гором и Сетом еще нет, это блаженная смерть, так же, как и все умершие, но наступит момент, когда Ра и Осирис соединятся, воссядут на одном престоле, и это будет после воскресения Осириса, после того, как Гор победит Сета, и тогда все души соединятся с Солнцем, с небом, с Ра и с вечностью, в конечном счете. Форма воскресения и обожения – это Ра покоится в Осирисе, и Осирис покоится в Ра. Это формула воскресения и обожения, универсальная формула, которая очень хорошо изображена и одновременно написана в гробнице царицы Нефертари, одна из самых красивых гробниц, сохранившихся до нас, нового царства, где изображен Осирис, и с двух сторон стоят Исид и Нефтида. И что значит «Осирис покоится в Ра и Ра в Осирисе»? Это значит, что когда Ра в Осирисе, когда Ра в Осирисе, это значит потенцию воскресения, потенция воскресения. Когда Осирис в Ра, это уже воскресший, воссевший на престол Ра Осирис. То есть око Гора – залог воскресения, воскресение – окончательное победа над смертью. Интересно, что в позднее время в книге Амдуат, да, в книге вот Инобытия, говорится, там идет по часам, вот как Ра движется в том мире, в ночном мире. И говорит, что в шестом часе ночи, это полночь, шестой час ночи – это полночь, в шестом часе ночи является тело Хепри, которое и есть Осирис. Мы помним, что Хепри – это восходящее солнце. Хепри изображался в виде скарабея, да? Хепри-Ра – восход солнца. Вот в полночь тело Хепри, то есть Хепри мертвый, но это и есть Осирис. И Хепри, потому что он воскреснет, потому что он восстанет. В книге «Врат», опять же, об этом сказано с полнейшей ясностью. Вот что говорит Гор отцу своему Осирису. Воскрешает он его, украшает он спеленутого. Ликую я, это Гор говорит, об отце моем, возрадовалось сердце мое. Отец мой, я избавил тебя от тех, кто творили злодейство тебе. Я воскресил тебя, посредством того, что ведомо только тебе. Ты обретаешь могущество свое, о Осирис. Ты обретаешь славу свою, о первый из западных. Твоя доля принадлежит тебе, владыка Дуата, высокий явлением своим в обиталище под Богом. Под обиталище под Богом – это кладбище, Херет Нечер. Под Богом, то есть это кладбище, умершие находятся под Богом. Воскресшие трепещут перед тобой, познавшие смерть, благоговеют перед тобой, я сын твой гор, я совершаю то, что желаешь ты. Итак, само название кладбища Херет Нечер – это вот именно то самое. Бог сверху смотрит на умерших, которые блаженно пребывают в ожидании воскресения. Именно поэтому так заканчивается этот фрагмент книги «Врат». Воскресшие трепещут перед тобой, ожидая восхождения, познавшие смерть, благоговеют перед тобой, потому что они ждут того момента, когда ты их воскресишь. То есть это мистерия воскресения, мистерия перехода в Аху, в сияющих. И само слово Аху, конечно же, сияющие, означает то, что в них есть потенция солнца, и они воскреснут. В той же книге «Врат» дальше мы читаем. «Наши двери отверсты, наши ворота отомкнуты для солнца вышнего небосклона, Рагурахти. Привет тебе, солнце, приди к нам, о великий Бог, господин обиталища под Богом». То есть, таким образом вот описывается совершение воскресения. В той же книге «Врат» практически говорится о том, что дается новое небо и новая земля вот всем умершим, дается новый мир. Ра говорит: «Доволен я тем, что соделали вы для меня, когда воссиял я на востоке неба, когда воссел я на престоле во дворце ока моего». Дворец ока моего – это мир, созданный оком, созданный Ра. Из этого мира Ра фактически был изгнан после убийства Осириса, и вот он воссел на престоле во дворце ока моего, он опять воцарился в мире. Ра воцарился снова. В этом великая надежда. И, наконец, мы должны себе представить поздний Египет, вот образ, уже, безусловно, эллинистический, который появляется с эпохи Птолемеев, Птолемея I Сатера, и очень известный это образ Сераписа. Сарапис или Серапис – это Осирис Апис, Осирис Апис. Очень почитаемый персонаж, так скажем так, очень почитаемая реальность позднего Египта. Плутарх именует его единственным богом, Истеос, единственным богом. И одновременно говорит, что Серапис сопричастен всем людям, как то известно об Осирисе тому, кто связан с храмовым богослужением. Как же это понять? Дело в том, что Серапис – это одновременно и, как вот говорит тот же Плутарх, говорят, что Серапис никто иной, как Плутон, а Исида Персефона. Такой вот образ. И говорит он это в самом таком положительном тоне. Плутон – повелитель царства мертвых, обладатель царства мертвых. Но Персефона – это та, кто по представлениям греческим, элевсинских мистерий, представлением дельфийским, или Персефона – это та, кто воскрешает умерших, кто выводит умерших из мрачного царства Аида. То есть Сарапис – это и Плутон, и Персефона, и это и вместилище умерших, пока они еще блаженные умершие, пока они не воскресли, и это выход из смерти в жизнь. И одновременно Апис – это ведь бык. Апис – это земное тело Осириса. Осириса, и не только Осириса, это и земное тело Ра. Это весьма почитаемая такая вот форма в позднем Египте. Апис – это тленная нетленность, если угодно. То есть, как и люди. Поэтому в образе земного тела Осириса Ра египтяне видели себя. Они тленные, они разрушимы, поэтому Осириса Аписа, Аписа тоже мумифицировали и хоронили как человека, это быков. И вот один за другим они отыскивались, это бык со специальными метками. Они жили, после смерти их хоронили, мумифицировали, отыскивали следующего быка. Это образ человека и одновременно образ Осириса, умершего, ну, как и умерший человек, умерший Осирис, воскресшего. И именно поэтому Серапис – это соединение Осириса, умершего, и его супруги Исиды или Персефоны, которая, рождая от умершего Осириса, теперь-то мы все понимаем, это от умершего Осириса Гора, побеждает смерть, этот гор побеждает смерть, рожденный от умершего Осириса. Теперь мы понимаем, почему от умершего. И, соответственно, дает возможность воскресения через вкушение око гора и самому Осирису, и всем умершим. Если мы вспомним совершенно случайно попавшие нам в руки мистериальные тексты греков, то мы увидим, что Плутарх не мрачным изображал Осириса подземным богом, богом мертвых, а светлым богом, победителем смерти. Дело в том, что из Фурии, Южная Италия, нам дошли несколько золотых табличек из погребений примерно 300 года до Рождества Христова, то есть в эпохе как раз Птолемея I Сатера, из гробниц мистов. Это тайные речения, их нельзя было читать. А поэтому они хоронились в гробницах и должны были делать то, что делали тексты пирамид, то есть звучать в вечности. Но, естественно, хитрые ученые все раскопали, все нашли, все перевели, в данном случае с греческого, и прочли. Так что вы можете во фрагментах раннегреческих философов, часть первая, прочесть и эти орфические таблички. Вот одна из них, чтобы вы просто почувствовали. Это все знал Плутарх, и поэтому он вот подчеркивал вот эту удивительную связь умершего Осириса и воскресения. «Как только душа покинет свет солнца, иди направо, тщательно остерегаясь всего. Радуйся, испытав испытанное, прежде ты не испытывал этого никогда. Ты стал богом из человека, ты, козленок, упал в молоко. Радуйся, радуйся, ступай направо по священным лугам и рощам Персефонии, Персефона». Кстати, вот этот козленок, упавший в молоко, помните известную мицву Торы, которая не очень понятна, и в иудаизме ее восприняли буквально, и не едят мясного вместе с молочным, что нельзя отваривать козленка в молоке своей матери. А вот здесь, из этого древнего текста, мы совершенно ясно понимаем, о чем идет речь. Козленок, упавший в молоко. Молоко – это молоко Персефоны. Умерший вкушает молоко богини и становится живым. Поэтому этот образ козленка, упавшего в молоко божественности, его символом является, естественно, молоко матери и, значит, ребенок. Поэтому нельзя отваривать козленка в молоке своей матери. Так вот, другой великий греческий философ Гераклит говорит: одно и то же Плутон, Гадес, и Дионис, для которого безумствует и празднует Линей. То есть мы видим, что это редкое очень для греков соединение дионисийства и инобытия. Но это редкое заключение, тоже, видимо, посвященного в мистерии философа, оно абсолютно ясно раскрывается Плутарком в том же трактате об Осиде и Осирисе. Правильнее Осириса отождествлять с Дионисом, а Сараписа с тем Осирисом, который получил это имя, когда переменил естество. Переменить естество – это почти наверняка воскреснуть, превратиться в ах. Осирис воскресший – это Серапис. А Дионис, мы видим здесь тайное знание, это победивший смерть. И мы тоже вспоминаем, что трижды таинственный Дионис, он трижды победивший смерть, с Дионисийских мистерий. Это мы знаем, что он впервые, да, он был сыном Зевса и Семелы, когда Зевс явился перед Семелой в своем реальном облике по ее просьбе, она от ужаса умерла, но родила преждевременно ребенка, значит, первое рождение от Бога и смертной. Потом Зевс его зашил к себе в бедро, потом он вышел второй раз из бедра Зевса, и третий раз, когда его сожрали титаны, его вновь оживил Зевс, найдя его сердце. То есть вот эта вот великая история, она здесь явно имеется в виду, то есть оживление, оживление того, в чем есть и божественное, и человеческое, и божественное, и человеческое вместе. Опять же, на это намекает Плутарх. Есть еще у египтян предание о том, пишет Плутарх, как Апоп, брат Гелиоса, вступил в войну с Зевсом, и как Осириса, который стал его союзником, то есть Зевса, и вместе с ним победно закончил войну, Зевс усыновил, назвав его Дионисом. То есть, значит, Апо, брат Гелиоса, брат Ра, да, этот злой змей, он вступил в войну с Амоном Рану, с богом-творцом в данном случае, и Осирис был потом, поскольку он был вместе с Зевсом, то есть с Амоном Ра, поэтому его усыновил бог-творец и назвал его Дионисом. Дионисом, победителем смерти. Если мы вспомним, что здесь присутствует элемент единства. Тот человек, который с Богом, того творец усыновляет, делает подобным себе, и мы будем, да, и он, мы будем его детьми, он будет нашим Богом, если говорить в категориях Писания христианского. И таким образом Сарапис, сопричастный всем людям, побеждает смерть. Он меняет свое естество, он становится из Бога человеком и, соответственно, Сыном Божьим. И мы помним это выражение евангельское: «Вы его дети, вы есть его дети, вы дети его исте». То есть мы все дети Божии, и Иисус учит людей молиться «Отец наш». Вот усыновление, кто говорит Плутарх, оно имеет отношение не столько даже к самому Осирису, сколько к каждому человеку. И здесь мы встаем перед новой проблемой: что надо сделать человеку, что надо сделать человеку, чтобы достичь состояния Осириса, да и в нем из блаженного усопшего стать блаженным воскресшим в вечный день.